Поэтому один из вопросов. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Колоссянам 3 глава 18 стих. Вопрос. Что значит все? Работа на производстве, в огороде и так далее. Ведь за труд мы получаем зарплату. Значит, не во имя Господа, но не совсем правильно. Что значит делать во имя Господа все? И на огороде, и на производстве. С одной стороны, мы действительно работаем для того, чтобы нам получить деньги. Они нам нужны. Но это не сама цель. Вот вы ловите одну деталь. Нам деньги нужны и вам, и мне, чтобы жить. Но это вопрос, для чего жить и для кого жить? И в этом весь смысл заключается. Кто-то однажды сказал так. Можно жить, чтобы есть. А можно есть, чтобы жить. И здесь большая разница в рассуждениях. Некоторые люди и живут для того, чтобы есть. Потому что надо есть. В этом заключается весь смысл их работы и жизни. Но другие люди живут для того, чтобы жить, а едят для того, чтобы жить на земле. И в этом разница очень большая. Почему я когда в прошлый раз рассуждали над темой, для чего мы работаем, то вы помните, что апостол Павел сказал, для того, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Ну согласитесь, если бы мы не прочитали это у Павла, нам и в голову не пришло бы, для этого надо жить. Мы обычно говорим, для чего жить? Чтобы есть, потому что надо, ну как же будешь жить, если не будешь есть? Что детей растить? И это тоже правда. Это тоже правда. Чтобы о ближних заботиться, это тоже правда. Но в конце концов, когда у нас стоит высшая цель работать, в частности, я взял работу, потому что вот здесь об этом речь идет как раз. То есть здесь Господь для того, чтобы было из чего уделять нуждающемуся, зная, что и нам надо что-то, Он не оставит нас без куска хлеба. Потому что у нас высокие мысли и высокий полет. А если только делать для того, чтобы жить, чтобы кормиться. Так все люди делают. И помните, Христос говорил не один раз, что говорит толку, что вы любите тех, кто любит вас. Так же вот и язычники делают. Или если вы благословляете того, кто вас благословляет, то что вы особенного делаете? Не так ли поступают язычники? Поэтому у Бога для нас и есть более высокие цели, чем у всех остальных людей. И наши поступки должны диктоваться не теми мотивами, что у людей этого мира, но намного высшими. И тогда, может быть, наши недостатки компенсируются благословением Божиим. Я об этом тоже однажды говорил на эту тему, что можно иметь все от непосильного труда, и можно иметь от благословения. И это будут две разные вещи. Это будет не одно и то же. Потому что говорят, когда уже слишком сильно переработалось, тогда и кусок хлеба не идет уже тогда. Тогда ни молитвы нет, нет той жизни, что надо. Потому что человек устал. А у после лица ты будешь добывать хлеб. Но труд не может быть наказанием. Вы помните, я вам три степени труда разделял. Первая степень, которая присуща райскому саду. Это удовольствие. Там для Адама был труд ухаживать за деревьями, то же самое, что для нас цветы поливать. Когда Адам согрешил, то Бог ему сказал, что в поте лица твоего будешь добывать хлеб твой. Или есть там написано. Ну, конечно, обычно так и понимают, часто смеются, вот не написано добывать, а есть. Но все-таки я понимаю, что добывать, а не есть. Добывать. Есть. Ну, это уже другой, по-другому можно рассматривать, с юмором при том, но несерьезно. Хотя после лица будешь есть, потому что если ты его не добудешь, то и есть не будешь. Поэтому тот пот, которым ты трудился, добывая, он остается на лбу, когда ты кушаешь. Работал, работал до изнеможения, прибежал домой покушать, а тот пот еще не просох, который на лбу был во время тяжелого труда. И это присуще и сегодня человеку. А уже третья степень, труд как наказание, это уже совсем другое. Такого даже не должно быть у нас и сегодня. Вы поняли, о чем я говорю сегодня? Есть, допустим, трудовые исправительные лагеря, там трудом перевоспитывали в свое время. Много таких мест и сегодня на земле есть. Ну и, конечно, для человека и сегодня, если он хочет иметь достаток, может быть, не только на сегодня, но и на завтра, и очень часто ему не хватает одной работы, не хватает 8 часов. Он тогда до изнеможения работает. До изнеможения. Потом я просто отмечаю здесь. В чем смысл нагородили, на производстве ли? По нашему труду нам дают оценку. Я думаю, вы с этим согласны будете. По нашему труду нам дают оценку. Потому Павел неоднократно говорил, что если вы работаете на производстве, то работайте как для Господа. Чтобы через наше поведение, через наше отношение к работе не было поносимо имя Господне. Сегодня как обычно люди работают или работали? Но сегодня, наверное, чуть-чуть другое время. Все-таки как бы там ни было, но не будешь работать, не получишь. Раньше как было? Отсидел смену и получил. И говорили так, государство делает вид, что платит, а рабочий делает вид, что работает. Вот так оно и было. То Библия говорит, что наблюдать за тобой работой, не наблюдают работой. Потому что ты делаешь как для Господа. И говорит, в своем огороде. Да, и в своем огороде тоже. Вы знаете, мы живем не в пустыне и не в лесу. Люди ходят и наблюдают и за огородом. Совсем наблюдают. И тоже делают свою оценку, положительную ли, отрицательную ли. И это очень часто зависит от того, как мы к этому относимся. В меру работаем нормально, не в меру, говорят тоже, они такие, как и мы, торчат целыми днями. Ухоженный огород – хорошо говорят, неухоженный – плохо скажут. Поэтому в нашей жизни нет моментов, ни одного, где бы мы могли забыть о Боге и делать так, как нам заблагорассудится. Поэтому апостол Павел и советует, все, что вы не делаете, делайте как для Господа и во имя Господа. Что значит во имя Господа? Чтобы посторонние люди, наблюдая за нами во всех сферах нашей жизни, видели свет. И, как правило, вот все наши братья, может быть, за редким исключением, они на работе пользуются уважением, правда? Потому что специалисты, как правило, высокого класса. И я не один раз, мы тебя, говорят, давно выгнали бы в прошлое время, если бы не твои руки, не твоя работа. И это слышал не один. Почему? Работали. Работали. И относились со всякой ответственностью. Светом были. И люди это видели, хотя в прошлые времена не могли говорить об этом открыто. В глаза они могли ценить, за глаза или перед другими людьми могли топтаться. Но тем не менее, если христиане ходили по слову Господню, то люди это замечали. Есть в Минской области, кажется, Вишнюка называется деревня. Но я просто уже сейчас трудно мне вспомнить сразу. Она и сейчас там церковь есть. Она находится на стыке 2 районов. Я этот пример приводил однажды. Значит, был председатель, который очень уважал верующих. Он никогда им зла не делал. И когда пришло такое трудное время, помните, несколько раз был ураган проходил по областям. И они однажды, значит, съехались на совещание в районе. Ну и председатели колхозов начали, значит, рассказывать, какой ущерб кто понес. А он молчит, сидит. Он говорит, а ты чего не говоришь? А у меня, говорит, ничего не разрушено. Ну как? А у меня, говорит, и не будет разрушено. Почему? У меня, говорит, есть церковь на территории моего колхоза. Там есть верующие люди, и они молятся. Потому я не боюсь ураганов. Вы понимаете? Все-таки он увидел в этих людях. И обычно говорят, приходят женщины к копцу. Кто в колхозе жил, то знаете. Перебирать картошку весной перед посадкой. Он однажды пришел и спрашивает, ну а что надо сделать перед тем, как картошку открывать? Ну, говорят, солому сбросить. Да не, говорит. Капец, да не, говорит. Помолиться, говорит, надо. Вы понимаете, вот, и я хорошо понимаю, что эти люди, которые жили в его колхозе или на его территории, они ему свет какой-то дали. Если бы они жили так, как живут другие люди, навряд ли он так сказал. И сказал бы. И то, что он говорит, была правда. Это была правда. На его территории, сколько было ураганов, никто никогда не терпел от этого. И поэтому здесь, конечно, от христиан очень много зависит. От их света. В основном, где люди видят нас, в общем-то, может быть, кто-то евангелизирует. И это надо, и вполне возможно. Но, как правило, они замечают отличия между нами и ими в повседневных обыденных делах. В магазине, как в очереди стоите, как ругаетесь, как не ругаетесь, как вы можете уступить кому-то, взять вместо вас, как вы работаете. Это все выясняется в житейской такой нормальной обстановке. И поэтому это немаловажный вопрос. Поэтому Библия говорит, все, что не делаете. Во-первых, дело, словом или делом, делайте, с любовью написано. Ну и второе, все во имя Господа. А то, что мы получаем заработную плату, это нисколько не повлияет на нашу награду на небе. Потому что Богу не жалко денег, Богу не жалко хлеба. И награду мы получаем за то, что в житейской обстановке свет даем христианский. Вот за это. Когда-то, если эти вещи неправильно понимать, когда-то один из братьев в Минске, новообращенный, очень много помогал в строительстве дома молитвенного. Братья после стройки решили его отблагодарить прийти. Но пришли, постучались, он их принял. Чего пришли? Вот так и так. Но, так он его чуть не повыгонял. Говорит, что хотите у меня награду отнять, я что делал во имя Господа, а вы пришли со своей наградой. Они его еле убедили, что он своей награды не лишится. У нас есть сторона Божья, где Бог будет давать награду. Но мы, как люди, мы не можем остаться без ответами на чью-то доброту по отношению к нам. И если кому-то я делал, или мне кто-то добро, я чем-то отплачу, это совсем не значит, что я лишусь Божьей награды. Потому что я делал во имя Господа. А уже если человек сам по себе захотел что-то делать, это другой вопрос. Этим нисколько не отнимешь той награды, которую Бог дает. Вы уловили этот момент? Мои как-то очень прямолинейно рассуждают. Где надо прямолинейно, они скривят так, что не поймешь, как добраться до начала. Где сложно, не так упрощают, что не знаешь, обычно вот мы так в жизни и делаем часто. Поэтому вот этот вопрос очень важный. Библия права, когда говорит нам, что все, что вы не делаете, должны делать во имя Господа, понимая, что Бог наблюдает за нами, и люди наблюдают. И вы помните одно из выражений Священного Писания, которое говорит так, чтобы люди, видя ваши добрые дела, что сделали? Прославили Бога в день посещения. Или другой текст, который говорит, я имею в виду смысл вот этого изречения, что говорит, добрыми делами заграждаете уста безумных людей, которые клеймят вас и позорят вас. Потому дело языком можно просто все делать, делом труднее. Поэтому Библия говорит, по делам их что сделаете? Узнаете их не по словам, а по делам. И, конечно, Библия желает, чтобы слово и дело, они шли рядышком. Чтобы не было большой разницы между словом и делом. Хотя я хочу подчеркнуть, что понимать, знать, как надо делать и делать, это не так просто. И не потому, что мы не хотим, Но в некоторых случаях просто-напросто вам не способны, сердце не позволяет сделать так, как диктует разум. И это зависит от сердца нашего. Здесь, конечно, я уже еще этот вопрос взял, затронул немножко. Здесь надо подчеркнуть две стороны. Мы очень часто, практически, не делаем разницы или не видим ее между двумя терминами «праведность» и «святость». А между тем есть разница. Праведник – это тот, кто поступает по Слову Господню. Святой – это тот, кто и поступает по Слову Господню, и внутри согласен с тем, что он делает. Уловили разницу, которую я подчеркиваю? Можно знать Слово Господне. На основании Библии делать так, как надо делать. Но внутри себя совершенно не быть согласным с тем, что надо делать. А вот когда внутреннее состояние и наружное соответствуют одно другому, это уже есть святость. Если не поняли, задавайте вопрос. Это очень важный вопрос. Вы помните, Христос говорил, вы выказываете себя праведниками. Помните это выражение? Фарисеям говорил. Почему? Говорит, люди считают вас праведниками. Почему он так сказал? Потому что снаружи они поступали праведно и больше, чем праведно. А внутри Бог видел, что вообще этого не делают для того, чтобы скрыть внутреннее содержание своего сердца. Чтобы люди не говорили, смотри, какие они негодные. То они делали. Но в своей внутренности они с удовольствием поступали бы совсем иначе. Поэтому святость – это внутреннее содержание, и наружное соответствует Слову Господне. Святой. Поэтому можно быть снаружи святым, а внутренне святым. Хотя я должен сделать оговорку в этом смысле слова. Потому что для многих, если оставить вопрос вот на такой стадии, ну, окончить эту тему, то многие посчитают себя вообще никуда не годными. Потому что замечают в себе, что не всегда делают то, что хочется, а делают то, что написано. Ну, хотя бы вот такое выражение. А вот благодари Бога, что я уже верю. Я тебе так дал бы, ты меня долго помнил бы. Вот разница. Делом он не сделал. Потому что он знает, что по слову Господне так делать нельзя. Но по своей внутренности так дал бы ему, чтобы он надолго запомнил бы. Вот как раз вот это несоответствие. И назвать такого человека лицемером не назовешь. Почему? Потому что все-таки у него происходила борьба между духом и его плотью. Дух требовал поступать вот так, и он поступил. Плоть требовала, чувствование создавало, что не делай так, так будет лучше. Этот человек одержал победу над искушением. Его лицемером не назовешь. Вы уловили то, что я говорю? Вот такое состояние борьбы, оно свойственно многим. И если неправильно, значит, не расставить все точки над таким состоянием, то многие упадут в какую-то соблазн или руки опустятся. Ведь на определенном этапе нашей духовной жизни у нас не все получается. И у нас самая настоящая война. Сделать самое простое, доброе дело, евангельское, с войной приходится делать. Потому что идет сражение. И все-таки, если вы стали на сторону Слова Господня, то вы победитель в той ситуации, в которой вы когда-то были, когда пришло вот это искушение или нежелание сделать так, как надо. Кого можно назвать лицемером? Того, который просто прикрывается, даже не желает меняться. А вы поняли разницу? Есть люди, которые никакой борьбы не ведут. У них нет ничего чистого, цели чистой. Просто не хотят открыться кто-нибудь, и все. Вот это можно назвать лицемерием. Но если человек находится в борьбе, если происходит борьба между духом и плотью, и человек становится на сторону духа, то его уже не назовешь лицемером. Это человек, который еще не свободен. У него есть проблема. Его влечет не то, что надо, но он стал на путь войны со своим грехом, со своими склонностями, и одерживает победу. Дьявол очень часто вот так людей и бьет, разбивает. Они переживают внутреннюю борьбу внутри себя. Он говорит им, ну что ты завидуешь, ты ж лицемер. Ну ты ж не хочешь делать того, что ты делаешь. Ты с удовольствием сделал бы по-другому. И если не понять, на какой стороне стоит твой дух, тогда можно легко поддаться именно вот этой обману дьявольскому и раны иметь на сердце, и вообще зачахнуть духовно. Потому что здесь все-таки я хотел бы, чтобы мы разбирались. И никак нельзя назвать лицемером того, кто однажды сделал грех и тут же бежит исповедоваться, как освободиться. Ну как его назовешь лицемером? Вы поняли, о чем я говорю? Его не назовешь лицемером. Он потерпел поражение, но он не знает, как избавиться. А вот тот, который любит это, скрывает и убеждает себя и других, что все нормально, вот уже можно назвать лицемером. Поэтому просто иногда, вот действительно, как написано, из недостатка ведения народ гибнет. Поэтому я просто, насколько я смог, заглянул в глубину этого вопроса, я попытался это сделать. Если есть какие вопросы еще, пожалуйста, можете их задать. Все на этом вот соблазнятом священнику, и все мне говорят, что там самая правильная вера. Лукашенко туда свозили, так же Лукашенко вот побывал, тоже туда садился. Вот я знаю, что это все, конечно, не может, а не то. Но что вы можете сказать по этому вопросу? Вы как они... А вы знаете что? По этому вопросу к таким людям только Бог может говорить. Если Христос, будучи на земле, говорил очень сильно, и, наверное, рядышком с ним никто из нас не станет, и ему не верили, то что сегодня можно сказать тем людям, которые не хотят верить просто-напросто? Я только одно хорошо знаю, что это не результат Божьей работы. Есть что-то там. Трудно сказать, что. Но это не то чудо, которое Библия называет чудом. Вы знаете, недавно мне пришлось читать одну такую интересную статью, что люди древности не были такими темными и забитыми, каких их рисовали где-то ученые. Это люди пещерного века, ходили с дубинами, одевали шкуры и так далее, и так далее. Эти пирамиды фараона, его гробницы. Значит, настолько точно рассчитано все. Прошли, наверное, 4 более тысячелетий. И до сегодняшнего дня, в день рождения фараона, солнце проникает на его гробницу. 5000, насколько надо было точно рассчитать все. И я понимаю, поставить там линзу, загоралось бы что-то. Вы понимаете, о чем я говорю? Но я не говорю, что там линза стоит, я не знаю. Я не знаю, почему там что загорается, кто его зажигает. Но я понимаю одно, что это не Божья работа. Есть то ли это техника современная, то ли это еще что-то. А уже поверить я вам однажды говорил, когда мы читаем в Священном Писании, и, наверное, об этом не один раз говорили, когда значит, беседа богача и Лазаря. Вы помните эту беседу? Говорит, отче Аврааме, пошли Лазаря к моим братьям, там их много. И скажи, чтобы они по-другому вели свою жизнь, чтобы они попали в это место мучения. Христос сказал, у них есть Моисей. Говорит, Господи, не. Вот если мертвый придет, то тогда говорит, не поверят. Если они не верят законам Моисееву, не поверят и тому, если даже мертвый воскреснет. То есть Бог свое слово поставил впереди всего. Если они не верят этому слову, не поверят ничему другому. То есть оно обладает самой большой силой, самым великим могуществом. Помните, я вам приводил пример. Если я не захочу поверить, что брат Гриша есть брат Гриша, вы мне не докажете ничего. Ни паспорт его мне ничего не докажет, ни жена ничего мне не докажет. Я всегда найду, что он не он. Потому что я не хочу верить. И здесь просто должна быть искренность ищущего И доверие Слову. А как Бог это доверие создает? Вы знаете, что, наверное, никто из людей еще не понял, и я тоже. Как можно? Вот так кажется просто. И веру поселить в сердце через Слово. Это непростой вопрос. Потому Христос однажды сказал так в отношении сеятелей. Он сказал так, что человек, говорит, делает свою часть работы. Он распахивает, сеет семя в землю и ложится спать идет. А как оно всходит, он наблюдает. Но как растет, как развивается, он не знает. Вы поняли, о чем я веду речь? Вот как действует Слово Господне? Каким образом оно пленяет сердца людей послушания Христу? Говорит, только Бог знает. Человек только наблюдает, что-то произошло. Где-то что-то переменилось. А как оно действует? Не знает никто, кроме одного Бога. Он говорит, встает, наблюдает за всходами. А как оно растет? Он не знает. Вот это тайна. Как действует Слово Господне? Никто не знает, как это происходит. Потому что, наверное, я говорю, наверное, потому что мы все индивидуальности, и к нам нужен подход тоже индивидуальный, и Божий подход тоже индивидуальный. Он знает, как нас зацепить, знает, как начать. Вот почему я, когда был на пастырской конференции, когда говорил к пастырям, слово благочестия к пастырям, то я отметил две очень важные детали. Но не я отметил, в Библии так написано. Есть два вопроса, без которых пастору нельзя обойтись. Первое – входить в овчий двор воротами. Ворота Христос. И во всякое дело можно войти и найти начало только тогда, когда войдешь с Господом. И второй элемент, под которым все остальное заключается – должен быть таким и таким, посыпать так и так, и так и так. Говорит, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Помните? Я говорил о наемнике и о пастыре. Может быть, сегодня не эта тема, но может кто-то из вас будет пастырем. Обычно говорят, тот, кто получает деньги за работу, то наемник. Но Библия не так рисует наемника. Говорит, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, чем его отличительная черта? Когда он видит волка, он убегает, ему овцы не свои. Вот это наемник, которому без разницы, как они живут, что они делают. Пришел 2 часа, провел служение, исчез с горизонта. Вот это наемник. И не обязательно он будет получать деньги. Но его поведение, поведение наемника, которым овечки не свои. Отработал положенное и забыл. Ну, я просто так к слову пришлось, немножко проходим. Так вот, второе очень важное условие, под которым стоит все. Пастор добрый полагает жизнь свою за овец. Вы знаете, не так-то просто. Если даже войдешь воротами и узнаешь, в чем проблема, и узнаешь, откуда началось падение, и узнаешь, как надо делать, то для того, чтобы и делать, довольно часто надо свою жизнь забыть и начать делать для кого-то. Иначе ничего не получится. И помните, когда Давид был пастырем, его очень интересный образ действий был. Когда вот проходил медведь или лев и уносил овцу, я, говорит, гнался за ним, первое. Второе, нападал на него и отнимал у него. И третье, домой нес. Вот здесь надо было положить жизнь свою. И если бы Давид думал о своей жизни, он никогда не бросился бы на льва. Он никогда не бросился бы на медведя. Это невозможно. Если думать о себе, невозможно вступать в схватку с чем, кто унес овцу. А вы знаете, что такое догнать? Говорят, хуже нет, ожидать и догонять, да? Догнать непросто, потому что он бежит себе с овечкой и, наверное, раньше выбежал, правда? А ты бежишь, надо бежать гораздо быстрее. И не просто добежать, но сохранить запас сил, чтобы отнимать.